Кривизна пространства. Одним из наиболее фундаментальных остается вопрос о природе пространства. Среди стандартных моделей Большого взрыва две модели предполагают искривленность пространства. Что это значит? Примечание диктора. Далее на странице 90 следует рисунок 35. Карта страны Лилипутии. Вообразите, что жители некоторой страны Лилипутии рассказывают вам, как нарисовать карту их страны. Города А и Б расположены расстояние в 3 единицы, взяты в качестве опорных точек. Четыре пути, ведущие от А и Б к С и Д, позволяют разместить на карте города С и Д и определить расстояние между С и Д. Соответствует ли это расстояние истинному расстоянию в Лилипутии? Если нет, то отсюда можно сделать вывод, что жители Лилипутии обитают в искривленном пространстве. Конец примечания диктора. Чтобы наглядно представить концепцию искривленного пространства, воспользуемся двумерной аналогией. Обратимся к карте некой мифической страны Лилипутия, изображенной на рисунке 35, где отмечено расстояние между различными городами. Каким образом мы можем решить, в каком пространстве существует Лилипутия, плоском или искривленном? Возьмем компас и в качестве опорных точек выберем два города А и Б. Затем очерчим окружность радиусом 4 единицы расстояния, принятые в Лилипутии, с центром в точке А, и окружность радиусом 5 таких единиц с центром в точке Б. На пересечении этих окружностей находится город С. Повторим эту процедуру, построив окружности радиусами 12 и 9 единиц, что даст нам точку D. Если пространство Лилипутии является плоским, то расстояние между С и Д имеет единственное значение, определяемое из элементарной евклидовой геометрии. Если же фактическое расстояние отличается от евклидового значения, то мы можем деформировать карту так, чтобы получить правильное расстояние. Но в таком случае Лилипутия уже не может быть плоской. Составители карт Земли сталкиваются с подобными проблемами, пытаясь построить двумерную карту поверхности земного шара. Они часто пользуются проекциями Меркатора, которые искажают формы и размеры географических деталей, особенно вблизи полюсов. Так, например, ни одно поколение школьников выросло в заблуждение, будто бы Гренландия – это огромная территория. Страница 91. Геометрия сферической поверхности и геометрия плоскости совершенно различны. Но этими двумя типами геометрии не исчерпывается описание двумерных поверхностей. Третий тип геометрии описывает седлообразную поверхность, рисунок 36. Представим себе, что существа, обитающие на различных поверхностях, пытаются решить задачу – создать двумерную карту, описывающую эти поверхности. Предположим, что на каждой из поверхностей имеется некоторое число беспорядочно разбросанных островов, и обитатель каждой из поверхностей делает карту и отправляет ее наблюдателю из трехмерного пространства, из нашего пространства. Что делает с картами наблюдатель? Карта плоского пространства указывает число островов, распределенных беспорядочно, как этого и ожидает наблюдатель. Однако, карта сферического пространства совершенно другая. Число островов на ней убывает к внешним частям. Это тоже характерное свойство пространства на сфере, вследствие которого самые северные части увеличиваются в размерах при проектировании поверхности Земли на двумерную карту. Чтобы обнаружить беспорядочность распределения островов, карту следует загнуть вверх по краям. Принято говорить, что сферическая поверхность имеет положительную кривизну. На такой искривленной поверхности длина окружности некоторого кружочка оказывается несколько меньше, чем произведение 2π на радиус. Карта седлообразной поверхности носит совершенно противоположный характер. Чем ближе к краю карты, тем теснее друг к другу располагаются острова. Проекция приводит фактически к сокращению всех расстояний. И чтобы выявилось беспорядочное распределение островов, карту следовало бы растянуть по краям. Говорят, что седлообразная поверхность имеет отрицательную кривизну, и длина окружности некоторого кружочка на этой поверхности превышает произведение 2π на радиус. Применим теперь наши модели двумерных пространств к наблюдаемому распределению галактик в реальном трехмерном пространстве. мы должны обобщить наши двумерные понятия на случай трех измерений. При достаточном воображении это не так трудно сделать, как кажется. Обратимся, например, к пророческим словам Джордана Бруно: «Центр Вселенной везде, и периферии нет». Конечно, Бруно имел в виду бесконечную Вселенную, и здесь проводить аналогию со сферой нельзя. Сферическая поверхность конечна. Путешественник на такой поверхности обязательно в конце концов вернется в точку, откуда начал свое путешествие. Более того, эта искривленная поверхность не имеет границы. Седлообразная поверхность также не дает возможности провести достаточно точную аналогию с реальным пространством, поскольку у седлообразной поверхности есть край, а космологический принцип исключает какую-либо резкую границу в распределении вещества во Вселенной. Примечание диктора. Далее на странице 92 следует рисунок 36. Искривленное пространство. Понятие, связанное с искривленным пространством, можно проиллюстрировать с помощью двумерных аналогов. Сферическая поверхность А имеет положительную кривизну. На такой поверхности кратчайшая линия, соединяющая две произвольные точки, есть большой круг, и эта линия рано или поздно пересекается с любым другим большим кругом. Поэтому здесь невозможно изобразить параллельные линии. Длина окружности круга на сфере меньше 2πr, где r – радиус окружности, и сумма углов треугольника больше 180 градусов, b. Если попытаться построить плоскую карту этой поверхности, то мы должны растянуть ее у границ, e. Расстояние увеличивается к границам карты искривленного пространства медленнее, чем на карте плоского пространства. Седлообразная поверхность G обладает отрицательной кривизной. Кратчайшая линия, соединяющая две точки на такой поверхности, представляет собой кривую. Если взять точку вне такой линии, то через нее можно провести много других подобных линий, которые никогда не пересекутся с первоначальной линией. На плоскости только параллельные линии могут не пересекаться с первоначальной линией. Длина окружности на такой поверхности больше 2πr, и сумма углов треугольника меньше 180 градусов, d. Если попытаться построить плоскую карту поверхности седлообразной формы, то на границах карту придется собрать в складке v. Расстояния растут здесь в направлении границ быстрее, чем на карте плоского пространства. Конец примечания диктора. Чтобы избавиться от края, можно представить себе поверхность седлообразной формы, продолженную до бесконечности, а это предполагает, что если аналогия между седлообразной поверхностью и Вселенной имеет какой-то смысл, то пространство должно быть бесконечным. Математики в действительности распространяют понятия, связанные с двумерными поверхностями, на трехмерное пространство. Страница 93. Установлено три различных типа пространств. Сферическое пространство, которое соответствует двумерной поверхности на сфере, плоское пространство, соответствующее плоскости, и гиперболическое пространство, которое соответствует седлообразной поверхности. Сферическое пространство конечно, и его называют закрытым пространством. Однако другие пространства, подобно их двумерным аналогам, бесконечны и открыты.